Глава 10. «Азар, что случилось?» «На старика напали. Не знаю, сейчас разберемся». Как демонический лорд, разумеется, Аша была первой, кто ощутила неладное. Колебания ее второй души явно говорили о напряженном сражении. Один из ее подчиненных вел тяжелый бой и точно был ранен. Азар тут же направился туда. Она тоже вышла из своего домика. Хотела броситься к выходу из академии вслед за остальными. Ступила за порог, тут же заметив неладное. Тут был кто-то еще. Неизвестный ей демон точно не из ее группы. А с ним еще несколько больше 20. Она только шаг сделала, как ее тут же обступили со всех сторон. Неизвестные тени поднялись перед ней, словно мертвые из-под земли восстали. «Не торопитесь никого звать, госпожа», — улыбнулся первый из них в тот же момент, как увидел на лице девушки растерянность. «Если ослушаетесь нас, то ваша матушка может сильно пострадать». «Твою мать, откуда их столько? Это не наши сородичи! Бейте их, не щадя жизни!» На другом конце изведанного мира тоже разгоралось сражение, но совсем иного толка. В последнем демоническом городе еще недавно был мир и покой, а потом пространственные врата на площади вспыхнули ярким светом, и весь центр города вмиг затянуло черной энергией, запахом смерти и векового пепла. «Королева же закрыла проход! Возможно, поэтому и закрыла!» По неизвестным причинам посреди дня и без объявления войны в демонический город ворвалось множество теней. Их искаженный лик был очень похож на демонический, но лишь отдаленно. Мирные жители могли различить на их лицах гримасу злобы, мольбы или ужасной ненависти. А затем все эти тени бросились в рассыпную, учинив в городе настоящую резню. Проблема была в том, что атака произошла неожиданно в самом центре города. Главные площади и прилегающая территория вмиг были потеряны, а все жители здесь убиты. Только спустя какое-то время основные силы демонов смогли стянуться сюда и дать неизвестным пришельцам бой. Стража королевского дворца высыпалась наружу, перегородив улицу. Почти три десятка обученных воинов скинули копья, смотря на подступающего врага без страха в сердце. Как минимум 5 десятков неизвестных созданий бросилось в их сторону голодными душами. Не все из теней даже говорить были способны. Из их ртов вырывались или проклятия, или надрывный громкий плач. «Атакуем!» — взревел капитан стражи, и весь строй тут же сделал шаг вперед. Их копья заревели в унисон, и волна силы хлынула по улице, тут же расщепив половину вторженцев. 15 теней были пронзены энергией копья, и они распались на части черным туманом. «Снизу!» — тут же заревел капитан, не сильно радуясь успешной атаке. Половина теней исчезла, но вот странный туман остался. Упал на каменную улицу и тут же поднялся. Вновь обернулся ликом захватчиков, но теперь в меньшем числе. Стражники только что убили 15 из них, а затем из земли поднялось всего несколько. Вот только от взгляда на них у каждого по спине пробежал неприятный холодок. Если до этого стражники могли хотя бы их лица различить, то сейчас это было просто непонятное месиво из разных голов, конечностей, тел и, что еще хуже, пронизывающих до костей полных боли и гнева криков. «Почему они не сдохли? Мне-то откуда знать?» «Кто вы?» Даже находясь в окружении, Аша не боялась врага. Просто удивилась, что кто-то смог зайти в академию, и никто этого даже не заметил. «Как вы попали сюда?» «Это не важно», — ответил ей чернорогий демон. Он был сильнейшим здесь. Именно он возглавлял группу. «Важно то, что вы украли то, что вам не принадлежит». «Не боишься, что я просто убью вас?» — спросила девушка, испытывая страшное беспокойство из-за того, насколько этот демон был расслаблен и тех слов, которые он сказал ей пару мгновений назад. «Вы, без сомнений, можете», — кивнул тот. Демон не строил иллюзий, что он сможет справиться с королевой один на один. Даже если их тут было 20, это ничего не меняло. Она была наследницей демонического бога. Она легко могла атаковать их всех прямо сейчас, разом. Попав под атаку души, у них не будет возможности даже сопротивляться такой могучей личности. Но он все еще был очень спокоен. У него был козырь. «Если я погибну, мой лорд обо всем узнает», — улыбнулся демон. «Вы ведь королева. Вы должны понимать». «Как вы достали до нее?» — нахмурилась Аша, и ее тревога поднялась на абсолютно другой уровень. Демонический лорд имел много подчиненных, и все они были между собой связаны. Прямо сейчас этот демон говорил ей, что если он умрет, лорд тут же ощутит это и просто прикажет другому вассалу прикончить ее мать. Что это была за группа? Как они дотянулись до того отдаленного мира? Осмелились атаковать ее и даже угрожать? Бесспорно, именно с ними сейчас сражался старик. Все это было для того, чтобы только встретиться с ней и рассказать это. «Что вы хотите?» — спросила девушка, стараясь сохранять видимое хладнокровие. «Вы получили наследие нашего бога и забрали себе одну вещь», — проговорил демон. «Отдайте ее нам, и мы просто уйдем отсюда». «Вы говорите об этом?» — спросила Аша, показав противнику правую ладонь, вернее, кольцо, которое она сняла с руки демонического бога. «Нет», — хмыкнул тот, — «этот ключ нам не нужен. У нашего лорда есть свой». Проговорил он, и сердце Аши тут же оборвалось. Он дал ей ясно понять, как именно эти демоны смогли попасть в ее мир. Более того, картинка начала складываться. Она стала понимать, кто именно был ее противником. «Не кольцо!» — улыбнулся демон, вытянув палец. «Вот этот браслет! Тот, что у вас на другой руке, госпожа!» Он указал на невзрачный духовный артефакт, который был для Аши бесконечно дорог. Его подарила ей ее мама, когда они еще жили вместе. Это потом, уже много лет после, Аша догадалась, что этот браслет был получен вместе наследия демонического бога. Лилиан в то время была женой короля демонов и много раз приходила в тот мир вместе с ним. Там она его получила и подарила дочери. Именно из-за него Аша получила прозвище «Госпожа-неудачница». Пасы руками, считалочка «раз-два-три» — это был ритуал для активации этого предмета. Это он позволил Аше не умереть. Это он говорил ей не заходить во врата испытаний у Империи людей. По крайней мере, до тех пор, пока там, рядом, не появился Азар. Эта вещь сопровождала ее всю ее жизнь. Она знала, что браслет необычен. «Отдай его!» — угрожающе протянул демон. «Зачем он вам?» — переспросила та. «Он действительно был для нее очень дорог». «Уверена, что хочешь тянуть время», — разозлился тот. «Если мы уйдем сейчас в свой мир, можешь больше не возвращаться. Там никого не будет». «Стой!» — тут же вскрикнула Аша. Демон понимал, что сейчас не может сражаться с этой группой напрямую. Он был нетерпелив, торопил ее и сильно давил. Ну а девушка была слишком неопытна, да и сказанные ей слова поселили в сердце очень глубокий страх. Браслет и вправду был для нее дорог, не только потому, что он много раз выручал ее, во многом потому, что это был первый подарок ее мамы. Но что стоил полученный от нее подарок по сравнению с ее жизнью? Девушка была уверена, что этот демон не блефует, они многое на это вторжение поставили. Отвлекли ее друзей дракой в городе, пробрались сюда. Да и тут, в мире Альянса, никто не знал о ее семье. Эти демоны точно в том мире побывали. «Я отдам», — прошептала она. «Отлично», — кивнул тот. «Давай быстрее, время поджимает». «Как мне удостовериться, что вы не лжете?» — спросила она, на что демон только кровожадно оскалился. Посмотрел на нее так, будто она была круглой дурой. «Никак!» — ухмыльнулся он, а затем вытянул руку, демонстративно покачав кистью. «Давай!» «Ладно!» — кивнула Аша и сняла с руки старый браслет, посмотрела на его неброские грани и тут же швырнула в своего обидчика. «Уходим!» — мгновенно скомандовал тот, схватив подброшенный браслет. «Азар!» — прошептала Аша, смотря, как все тени перед ней резко распались на части. «Азар!» — повторила она, посылая всем вассалам волну душевного трепета, волнения и обуявшего ее душу ледяного страха. «Азар!» «Они прорываются по правой улице! Сделайте что-нибудь!» «Что, мать твою, нам сделать, если они не дохнут?» На другом конце изведанного мира война в городе развернулась полным ходом. Огромное количество теней рвалось ко дворцу королевы демонов, и со временем Практически все демоны, кто хоть маломальски был способен сражаться, стали его защитниками. Между дворцом и площадью образовалась линия соприкосновения с врагом. На каждой улице были жестокие бои. «Мы не сможем сдержать их!» Как бы там ни было, защитникам приходилось постоянно отступать. Враждебная энергия вокруг атакующих их теней разрушала законы и духовные массивы. Противника нельзя было запечатать или как-то подавить, только физически уничтожить. Но даже так они умудрялись вставать, с каждым разом теряя все больше и больше человечности. Черный туман медленно исчезал с каждой смертью враждебного создания, но это было слишком медленно. «Капитан!» — прошипел один из стражников, кивнул головой в сторону правой крыши. Мало им было безумных теней перед глазами, так еще справа штук 20 противников вылезло. «Кажется, на соседней улице сражения закончились», — скорбно проговорил капитан стражи. «Если противник пришел оттуда, значит, оборона на той стороне прорвана, и теперь им нужно либо снова отступать, либо терпеть атаки и спереди, и с фланга». «Отходим назад!» — заревел он, мгновенно приняв решение. Они и так уже практически спиной в королевский дворец упирались, но делать было нечего. «Слева!» — прилетел ему еще один доклад. «Да мать твою!» — выргался он, повернув голову. Действительно, теперь и слева тоже кто-то был. На крыше дома по левую руку кто-то появился, но он был один, да и на враждебную тень не очень похож. Неизвестная фигура глянула вниз на отступающих стражников и тут же переключила взгляд на их врага. Развела руки, и вся черная энергия вокруг начала биться в агонии. Вспыхнула, как факел, разгораясь над головами стражников все ярче. В левой руке багровое, дьявольски горячее пламя объединилось с огнем другим, горящим в правой руке, безудержно, диким, золотым. Огонь небывалой силы волной захлестнул небеса над всем кварталом, заслонил небо, выжигая вторгшуюся в город погонь. «Ха-ха!» — выплюнул капитан стражи, вдохнув раскаленный воздух и опалив горло. Десятки теней вокруг просто исчезли из мира. Огонь прошелся по ним и не оставил за собой ни следа. Багровое пламя просто захватило собой враждебные тени, а золотой огонь расщепил их на энергию мира, которая тут же растворилась в пустоте вместе с черным дымом. «Кто ты?» Раз тени исчезли, значит, пришел союзник. Капитан стражи был очень рад увидеть перед собой столь сильного товарища. «Человек?» А затем тут же опешил, когда фигура на крыше медленно скинула с себя капюшон, показав демонам свои рыжие, свисающие до плеч волосы. Мало того, что она была человеком, так еще и женщиной. «Я подруга первого», — улыбнулась девушка, посмотрев вниз. «А?» — тут же кивнул тот. «Тогда неудивительно». Все знали, что первый вассал королевы — человек. Из-за того, что тот был чудовищно сильным, само отношение к людям медленно начало меняться у большинства представителей этой расы. Раз девушка сказала, что она его подруга, то стражникам этого было достаточно. Тем более, что сейчас им очень нужна была ее помощь. «Пойду посмотрю, что на той стороне!» — крикнула рыжеволосая девушка, перепрыгнув через улицу. Взмыла в небо, распахнув 4 огненных крыла. 2 красных, несущих в себе ужасающий жар, и 2 золотых, пугающих каждого, кто на них смотрел до дрожи. «Я ему так задолжала!» — хмыкнула она себе под нос. «Надеюсь, когда он вернется, то моих стараний окажется достаточно, чтобы хоть немного ему отплатить».